Черное море, Сочи. В моих воспоминаниях о воде, о морях, реках и фонтанах нет никакой системы. Я начал со Средиземного моря, с Ниццы, с Натальи, тщательно плывущей к буйкам без брызг. Мог бы начать с Черного моря, с заросшего сорными травами пляжа в Гудаутах. Эти мои воспоминания можно читать с любой страницы и в любом направлении. Они плавают в вечности. Им не нужна протяженность, поскольку они плавают в растворе вечности. Вот еще один сгусток воспоминания, путешествующий единолично. Это 1974 год. Мы должны были уехать на Запад. Мы подали документы, как полагалось, хмурому военному, и он положил документы в сейф. Моя блестящая легкомысленная жена того времени, собственно, следуя ее легкомысленной удаче, я несся тогда в кильватере этой ее легкомысленной удачи. Моя жена на резвых, длинных ногах. Старухи, сидящие у подъездов, считали их тонкими. С энергией, бьющей из мною раздраженной ее половой щели, Елена придумала, что мы должны ехать в Сочи. Она немедленно назначила там встречу своим театральным и светским приятелям. И мы поехали в Сочи. К числу моих достоинств я отношу и редкостную способность, когда надо не сопротивляться вовсе судьбе, а быть желающим. Ибо, как Ленин выражался, желающего судьба ведет. Бывали случаи, что я не имел представления, куда она меня ведет, но, доверяя, шел. И приходил правильно по назначению. Следующий кадр. Сочи. Мы стоим в коридоре гостиницы «Жемчужина». Наискосок от нас за столами строгие администраторы. Один из них – мордатый парень, не то Эрик, не то Эдик, наша цель. Над ухом у меня нависла Елена, сердитый шепот. «Ну иди же, трус! Не хватало, чтобы я пошла. Витя уже давно бы. Мы давно бы отдыхали в номере». «Жила бы с Витей, хочу я сказать, но иду к администратору. В паспорте у меня деньги, я должен передать их Эрику или Эдику, сказав, что мы от Гали Волчек или от Игоря. Я тяжелыми ногами, как статуя командора, двигаюсь к столу. «Мы от Игоря», — говорю я. «Мест нет», — равнодушно отвечает Эрик или Эдик. Я шагаю обратно. Впоследствии подобные поражения ожидали меня в иностранном языке. Я спрашивал, сколько времени. Мне отвечали не так просто, как я ожидал. Не 5:30 или 6 или 7 часов, а, скажем, говорили 5 минут после полудня. И я ничего не понимал, идиот. «Все номера заняты», — докладываю своей злой, как овчарка, юной жене. «Что же ты ему деньги не дал?» В отчаянии она готова расплакаться. Белые джинсы, розовая рубашка, фарфоровые глаза куклы. Девочка мечты. Весь отель смотрит на нее. «Я не умею давать взятки», — говорю ледяным тоном. «Ради любимой женщины следует научиться давать взятки», — говорит она еще более ледяным тоном. Но ссора не успевает разразиться, ее лицо теплеет. «Тосик», — она уходит ко мне за спину и возвращается с пожилым мужиком в сером костюме френча. За ним следует молодая женщина с ребенком. «Эд, это Тосик Алиев, это мой новый муж. Я ушла от Виктора», — покончив с мужьями, Елена лихо переходит к делу. «Тосик, ты все можешь, мы бездомные, не можем номер достать, все занято». «Идите с женой к нам», — говорит Тосик. «Идите, идите, я сейчас договорюсь тут с ребятами, тут всегда занято». «Паспорта оставить?» — спрашивает Елена. «Паспорта потом отнесете». Мы берем вещи и движемся за женщиной и девочкой. Нас никто не останавливает в дверях, хотя останавливают даже иностранцев. Году в 99-м или в 2000-м, кажется, в «Совершенно секретно» или в «Версии», я обнаруживаю фотографию. Лена, я, толстый армянский юноша, злая куцая девка, Тофик Алиев и его жена – стоим в черноморской волне на фоне отеля «Жемчужина». Лена толстая, на ней шапка, на боках складки жира. Я мускулистый и черный. Выгляжу среди них, как солдат среди сиборитов. Я обведен кружком, и ко мне ведет стрела. А Тофик Алиев, не Тосик, как его ошибочно называла Елена, оказывается, был тогда один из первых российских больших мафиози. Чуть ли не крестный отец мафии того времени. Статья на добрых 3 или 4 полосы газеты вся посвящена ему. Говорит он в интервью и обо мне, вспоминает отдых в Сочи. В 1974 году я знал, что он крупный цеховик, как тогда говорили, деловой человек и криминал, но не подозревал, что такой крупный. Я рад за него. В то лето Елена успела меня отлично помучить, шпыняла меня всеми неумениями, которые умел Виктор, и вот не умею я. Тофик Алиев меня защищал и объяснял, что Эдик молодой еще человек, научится. Мне было ясно, что взятки давать я никогда не научусь, но Тофику я был благодарен. С ним в компании мне не надо было ничего устраивать, все устраивалось само. К столикам в ресторанах с ним вели немедленно. Шашлыки жарили скоро, вино было лучшим, и бандиты-конкуренты нам не досаждали. Помимо этого, он был, может быть, единственный, кто не воспринимал Елену. Он был влюблен в свою молодую жену, и его девочка доставляла ему радость. Что мне доставляло радость в то последнее лето в России? Не Елена, так как мы быстро подхватили с ней какую-то легкую венерическую гадость, по всей вероятности, на пляже и лечились. Жемчужина тогда даже еще не была достроена. Прямо лифтом можно было спуститься вниз и по пахнущему бетонному коридору выйти на пляж. Там едва успели снять с бетона доски, на то, чтобы уложить плитками коридор, не хватило времени. В «Жемчужине» половина населения были иностранцы, из соцстран по большей части, конечно. Но случались и группы настоящих туристов из капиталистических стран. Так, например, фотографию, попавшую позднее в газету «Версия», сделал француз, носатый любовник злой худой девки на той же фотографии. Сегодня той девке должно быть лет 55, так как пишу я эти строки за 2 дня до 22 июня, а 22-го Елене должен стукнуть 51 год, а девка эта была ее старше. Об иностранцах я тут упомянул недаром, так как мы считали с Еленой, что подхватили свою легкую болезнь от них, полежав на лежаке или посидев на пластиковом стуле под грибком. Удовольствие же мне доставляли на пляже жемчужины бармены. Там делали просто сногсшибательные мартини. Поселившись позднее в капстранах на целых 20 лет, я редко где пил такой мартини, разве что на одном ирландском пикнике в Нью-Йорке. В Елену все были влюблены, нелегко было быть ее мужем. Меня старались по кавказским традициям споить, а жену трахнуть где-нибудь. Особенно тяжело было участвовать в нескольких поездках в горы, где шло дикое пьянство и обжорство на открытом воздухе вокруг костров с шашлыком. Но я справился. Выпил канистру водки, но очнулся в постели в «Жемчужине» с женой. Вода в Черном море была в то лето горячая. Француз, его худая стерва, я и Елена съездили на спортивном автомобиле французов в Гагры и хотели доехать до Сухуми, повеселиться там несколько дней и вернуться в «Жемчужину». По дороге, однако, они страшно ругались. Безумная русская девка с облупившимся носом стала выдирать у француза руль, и чуть южнее Гагр мы резко развернулись и помчались обратно. Случилось это недалеко от местечка Гудауты, за 18 лет до 1992 года. Из будущего нет, не пробилось ко мне ни одного сигнала. Не стану лгать, ничего не почувствовал. Призраков свиней на скоростной дороге в Гаграх не видел, заросших полями пляжей не видел. В Сочи нас ожидала открытка от матери Елены. Она сообщала, что АВИР прислал нам оповещение. Нам разрешено выехать на ПМЖ из России до 30 сентября. Мы взяли билет на теплоход «Сочи-Ялта», и пьяные, провожаемые пьяными, загрузились в теплоход. Из Ялты безумный шофер в кожаной куртке помчал нас на бешеной скорости и за бешеные деньги в Коктебель. Я хотел показать Елене то, что знал сам, и похвалиться Еленой перед Марией Николаевной. Елена была мой военный трофей, мой захваченный город, только так я ее и рассматривал. Уже к концу следующего 1975 года у меня отобьют мой захваченный город. Я об этом не догадывался. Но если бы и догадывался, что ж, удовольствие от захвата городов так велико, что надо их захватывать, даже если у тебя отберут их потом. Когда я толчками входил в эту девку на теплоходе, и море встряхивало нас в свою очередь. О, правда, спустя годы в Париже у нас был еще один роман, но об этом я вам не скажу ничего. Несколько слов только. Как-то в Шамбер-де-Бон на Рю-Дальсак я долго изнурял ее в две рядом расположенные дыры, и она горько плакала при этом.